544. Гуру. Как бы это объяснить наиболее доходчиво, что для успешной борьбы и противостояния тьме необходима соответствующая поляризация своего собственного сознания? Ведь Спаситель даже Петру повелел вложить меч в ножны и в защиту себя не поднял руки, но он победил мир. Сказал сам: «Сие говорю я вам, дабы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».